На заднем дворе они вырыли могилу. Гарри хотел сделать все сам, но вскоре выдохся и победило мнение Марка. Лопата с хлюпанием врезалась в землю. Глина покрывалась водой быстрее, чем успевал копать Марк. Хлоп, хлоп, хлоп, грохотал гром. «Сколько сейчас времени?» – крикнул Марк. Крикнул, стоя по пояс в вырытой ими яме. Его ботинки почти полностью были скрыты водой. «Полдень!» Гарви, испуганный раздавшимся за спиной голосом, обернулся. На откосе стояла Джоанна. Дождь заливал ее лицо. В руках она держала ружье. Вид у нее был весьма настороженный. «Достаточно глубоко», – сказал Марк. «Оставайтесь, где стоите, Гарви. Джо, двигай сюда. А ружье отдай Гарви». «Ладно». Джоанна спустилась с откоса. Крохотная женщина с большим ружьем. Не сказав ни слова, она отдала ружье Гарви. Он стоял, заливаемый дождем, нес охрану и не мог оторвать взгляда от пустой пока могилы. Если кто-нибудь появился за его спиной, Гарви бы этого не заметил. А может быть, заметил бы. Но пока, помимо ямы, Гарви видел лишь Марка и Джоанну. Огромный Марк и крошечная Джоанна вынесли узел, завернутый в одеяло тело. Гарви дернулся было помочь им, но опоздал. Джоанна и Марк опустили тело в могилу. Вода сразу насквозь пропитала одеяло. «Это одеяло с электроподогревом», – понял Гарви. «Одеяло Лоретты. Она всегда мерзла по ночам». Марк взялся за лопату. Джоанна забрала свое ружье. Размеренными движениями Марк сгребал землю в яму. Хлоп, хлоп. Гарви хотелось что-то сказать, но не было слов. Наконец подумал. «Спасибо». «Ладно, хотите прочесть молитву?» «Надо бы». Гарви направился было к дому, но понял, что у него нет сил войти внутрь. «Вот, он был в спальне», — сказала Джоанна, и вытащила из кармана маленькую книгу. Это был молитвенник Энди, тот, для конфирмации. Должно быть, Лоретта присоединила его к набору тех вещей, без которых она не мыслила своего существования. «Видимо, так». Гарви открыл книгу. Вот и заупокойная молитва. Дождь сразу же насквозь промочил страницу. Раньше, чем Гарви успел начать чтение, но все же он нашел нужную строку и начал, наполовину читая, наполовину по памяти. «Даруй ей вечный покой, о Господи, и пусть свет вечный озаряет ее». Больше Гарви ничего не смог разглядеть. Шло время, и, наконец, Марк и Джоанна отвели его в дом. Они сели вокруг кухонного стола. «Времени у нас немного», — сказал Марк. «Но, думаю, мы увидели тех, кто совершил налет на ваш дом». «Они убили Фрэнка Стоунера», — добавила Джоанна. «Кто они?» — потребовал Гарви. «Как они выглядели? Сможем ли мы догнать этих ублюдков?» «Я все расскажу вам позже», — сказал Марк. «Прежде всего мы должны собрать вещи и двинуться в путь». «Вы скажете мне все сейчас же». «Нет». Ружье Джоанна оставила, прислонила к столу. Гарви, не торопясь, взял его и проверил, есть ли патроны в заряднике. Оттянул назад курок. Гарви неплохо когда-то обучили. Стрелок из него получился хороший. Но пока Гарви ни на кого не направлял ствол. «Я хочу знать», — сказал он. «Они были на мотоциклах», — быстро сказала Джоанна. «С полдюжины. Они сопровождали большой голубой вагон. Мы видели их, когда выезжали с Фокс-Лейн». «Вот кто эти ублюдки», — сказал Гарви. «Я знаю, где они живут. На небольшой боковой улице, в полумиле отсюда. Та улица длиной в полквартала. Там еще есть надпись «Снежная гора». Он встал. «Сейчас их там нет», — сказал Марк. «Они ехали на север, по направлению к Малхолланду». «Мы ехали на мотоциклах», — сказала Джоанна. «Фрэнк, Марк и я». «Они выехали с вашей улицы», — сказал Марк. «Я хотел узнать у них, что здесь происходит». Я затормозил и поднял руку. «Вы знаете, что таким образом мотоциклисты останавливают друг друга, если хотят поговорить?» И один из этих сукиных сынов выстрелил у меня из ружья. «Они промахнулись, стреляя в Марка, но попали во Фрэнка», — сказала Джоанна. «Он ехал крайним справа. Если выстрел не убил его, то убило падение. Мотоциклисты не остановились. Мы не знали, что делать, поэтому сразу поехали сюда». «Господи», — сказал Гарви, — «я приехал на полчаса раньше вас. Значит, они были еще где-то здесь?» «Они были где-то здесь, пока я... пока...» «Да», — сказала Джоанна, — «мы узнаем их, если встретим снова. Мотоциклы у них не новые, хотя и не очень старые. А стены фургона разрисованы. Мы их узнаем». «Никогда не встречал этих бандитов прежде», — добавил Марк. «Сейчас мы их догнать не сможем. Ни в коем случае. Гарви, нам нельзя оставаться здесь. Основание Лос-Анджелеса соскользнет в океан. Основание Лос-Анджелеса соскользнет в океан. Кроме того, все, кто окажется на низменностях, погибнут. Нужно ждать цунами. Но в окрестных горах сейчас должно быть скопились миллионы людей. Можно с уверенностью сказать, что еды там на миллионы не хватит. Но есть другие места, куда нам лучше отправиться». «Фрэнк хотел поехать в Мохаве», — сказала Джоанна. Но Марк считал, что мы сперва должны заехать сюда, за вами». Гарви ничего не ответил. Он положил ружье и уставился в стену. Марк и Джиана правы. Сейчас он не сможет догнать этих моторизированных бандитов. Кроме того, он слишком устал. «Хоть что-нибудь они оставили?» – спросил Марк. Гарви не ответил. «Мы на всякий случай все же поищем», – сказал Марк. «Джо, ты возьми на себя дом, а я обшарю все вокруг. В гараже и так далее. Но мы не можем оставить вездеход без присмотра. Пойдем, Гарви». Взяв Гарви за руку, он заставил его подняться. Марк оказался неожиданно сильным. Гарви не сопротивлялся. Марк отвел его к вездеходу и усадил в пассажирское сиденье. Положил на колени Гарви спортивный пистолет. Затем закрыл двери машины. Гарви сидел в вездеходе и неотрывно смотрел, как хлещет дождь. «Он выправится?» – спросила Джоанна. «Не знаю, но он с нами», – сказал Марк. «Пойдем, посмотрим. Вдруг что-нибудь обнаружим». В гараже Марк нашел бутыль с хлорированной водой. Нашел и другие вещи, в том числе и спальные мешки. Мокрые, но вполне пригодные для использования. Очевидно, у мотоциклистов были свои спальные мешки, и чужие их не заинтересовали. Глупо, подумал Марк, армейский полярный мешок Энди лучше, чем любой мешок, какой мог бы быть у грабителей. Потом Марк отнес свою добычу к вездеходу и открыл заднюю дверцу. Затем он приволок мотоциклы, на которых приехали он и Джоанна. Мотоциклы были маленькие, измазанные грязью. Он хотел было попросить Гарви помочь, но вместо этого разыскал доску. Доска может послужить в качестве трапа. С помощью Джоанны он кое-как закатил один мотоцикл в задний отсек вездехода, а сверху навалил свои трофеи. «Гарви, а где Энди?» – под конец спросил Марк. «В безопасности. Он в горах, вместе с Гордоном Вэнсом». «Мария!» – закричал Гарви. Он выскочил из машины и кинулся к дому Гордона. Затем остановился. Передняя дверь была открыта. Гарви застыл на месте, боясь зайти в дом. Что если грабители вломились в дом Гордона, пока он, Гарви, выл над телом Лоретты? Господи, какой же я проклятый! Ни года не нашел выродок. В дом Вэнса вошел Марк. Через несколько минут он вышел. Здесь грабители тоже побывали, но в доме никого не было. Не видно никаких следов крови. Никаких следов. Он подошел к гаражу и попытался открыть дверь. Дверь легко открылась. Замок был сломан. Марк распахнул дверь. Гараж был пуст. «Гарви, какая машина была у вашего приятеля?» «Кадиллак». «Значит, она уехала. Это ясно. Поскольку здесь машины нет, и у мотоциклистов мы не видели никакого Кадиллака. Возвращайтесь и приглядите за вездеходом. Здесь у вас есть кое-что, что нам пригодится. Так что, если хотите, можете помогать носить». «Одну минуту». Гарви вернулся к вездеходу и застыл, размышляя. Куда могла отправиться Мария Вэнс? Ответственность за нее на нем. Гордон взял на себя заботу о сыне Гарви. Гарви должен позаботиться о жене Гордона. Только Гарви никак не может догадаться, куда отправилась Мария. Может, Лос-Анджелесский кантри-клуб? Затея губернатора. Дети калеки. Мария член правления. К моменту падения молота она должна была находиться там. И если она еще не вернулась домой, значит, она не собирается возвращаться. И значит, никакой ответственности Гарви за нее не несет. Из дома вышел Марк, и Гарви даже испугался. Марк нес... Ух ты, господи ты мой! Он нес хрустального кита стоимостью $5000. Того самого, которого подарили родные Лоретты в день ее свадьбы. Пару лет назад Лоретта отказала Марку от дома за то, что он дотронулся до этого кита. Марк осторожно уложил кита в багажное отделение. Кит был обернут в простыни, наволочки и одеяло. «Зачем это?» – спросил Гарви и показал на кита. «На крем для кожи, на бумажно-носовые платки и прочее, что Лоретта считала необходимым для выживания». «Для обмена», – объяснил Марк. «Так же, как и ваши картины и прочие предметы роскоши. Если мы наткнемся на что-нибудь лучшее, мы это выбросим. Но нам нужно иметь хоть что-то». «Господи, Гарви, я так рад, что ты снова начал шевелить мозгами». «Ну, будем считать, что мы уже достаточно нагружены. Ладно, садитесь в машину. Или хотите еще раз осмотреть дом? Я не смогу туда войти». «Ладно, вы правы», — Марк повысил голос. «Джо, мы отправляемся». «Хорошо». Она вышла из дома, насквозь мокрая и с ружьем в руках. «Сможете вести машину, Гарви?» – спросил Марк. «Это слишком большая машина. Джоанне с ее ростом трудно будет управлять ею». «Смогу». «Прекрасно. Я поеду рядом на мотоцикле. Передайте мне пистолет, а ружье пусть остается у Джо. Еще одно, Гарви. Куда мы направляемся?» «Не знаю», – сказал Гарви. «На север. Я подумаю по пути, куда нам ехать». «Ладно». Треск мотоцикла был едва слышен. Все заглушали раскаты грома. Они отправились в путь. На север. По направлению к Малхолланду. Этим же самым путем поехали и мотоциклисты, и поэтому Гарви продолжал надеяться.